ГМХМ. Значит, все будет зависеть от нас. Клоны белого зицу сейчас в песке. Как только мы нападем, они начнут атаку на мирных жителей. Сосари замолчал, продолжая путь к стране ветра. Глава 11. Поиски Хидана. Прошло уже 5 дней, как собрали команду по поимке Хидана. За эти дни они смогли найти только место сражения Ядокуха-су против команды бессмертных. Но и то с того места взяли только след, который оборвался в маленькой, заброшенной деревушке, находящейся на границе Конохи и Песка. Во время поисков Наруто рассказал свою историю путешествий, как они сбежали из Конохи, тренировки с Джирой на горе Мьёбаку, и о долгожданном возвращении в Лист, в разгар переворота, про битву с корнем Анбу как в Листе, так и в Стране Железа. Даже поведал о предательстве Итасуки. «Ты убил ее?» Киба был верхом на Акамару. «Нет, она сбежала, пока я дрался с лидером группы. Жаль, пускай скрывается, все равно узнает, что Данза погиб, и тогда заляжет на самое дно. Ты уверен?» «Да, я знал, что она скроется. Она сама это мне сказала. Бог ей судья». Когда добрались до центра деревни, то никого не нашли. Здесь было тихо, слишком тихо. Щебетание птиц не было слышно. Мы осмотрелись на месте, обследовало всю округу, но ничего не нашли. Никаких следов жителей, не говоря уже про самого Хидана. Деревня была заброшена уже долгое время, по расчетам Ямато. Большая часть домов были разрушены, местами повалены деревья. «Что будем делать, капитан Ямато?» В плохом расположении духа спросил Узумаки. «Давайте разобьем лагерь и за обедом все обдумаем», — предложила Хината, поглядывая на нервного Наруто. «Хорошая идея, так есть хочется», — прокричал блондин, у которого бурчал живот. Ямато применил древесную технику, и между двумя домами появился дом, спрятанный огромными ветками деревьев. В дом зашли все, кто был в команде. Ямато закрыл вход и для каждого члена отряда сделал по комнате. Сидя за столом, они не только ели, но и обсуждали дальнейший план действий. «Ну, Чите, наш след заканчивается в этой деревушке», — перевел разговор Ямато, поедая во время лапшу. «Я думаю, Хидан прячется где-то здесь», — поделился мыслью Ниджи, закидывая в рот соленые огурчики. «С чего ты взял?» — спросил Киба, кормя Акамару вяленым мясом. «По отчетам Цунадихими было сказано, что Ядокуха-су с помощью яда смог убить Кокудзу, то есть разом поразить все 5 сердец. Этот отчет подтверждает экспертиза, которая проводила его Хокаге». Продолжал есть лапшу Ямато. «Тело Хидана найдено не было. Смею предположить, что он еще жив и, скорее всего, сильно отравлен. Но как мы его найдем?» Хината перестала жевать рисовые шарики, так же как и следы, указывающие на это место. Ямато начал предполагать, что все жители пропали не просто так. Им кто-то помог в этом. «Вы думаете, он все еще здесь и до сих пор отравлен?» Рокули надоело молчать, потому начал интересоваться мнениями других. «Думаю, да. Если нет, то придется прочесывать все в радиусе 10 км вокруг этой деревушки», — ответил всем Ямато, готовясь идти спать. «Тогда почему мы сидим? Надо действовать, искать его». Наруто как всегда рвался в бой. «Это не так просто, как кажется. Сперва нам надо всем отдохнуть, а иначе наломаем дров». Ямато зазевал, прикрывая рот рукой. «Наруто, на сегодня хватит поисков. Предлагаю отдохнуть до утра. Киба, ты то мне поможешь сегодня?» Переключившись с капитана на Кибу, я с надеждой о помощи посмотрел на него. «Прости, но на сегодня я уже не в духе кого-то искать». Докормив собаку, они отправились к себе в комнату. Сакура, доев ужин, тоже покинул кухню. На кухне осталось трое. Это были Наруто, Шина и Рокли. «Что будем делать, ребята?» Наруто доедал рамен. «Отдохнем до завтра. Ты же слышал приказ капитана», — допивая зеленый чай, сказал Ли. «Я помогу тебе». «Точно поможешь?» — радостно вскрикнул я, выпив залпом бульон от лапши. «Да, но только если ты сегодня ляжешь спать». Шина поставил парню ультиматум. «Окей, окей». С опущенной головой поперся в свою комнату. Шина сел на подоконник, скрестив ноги. «Нужно найти Хидана», — объяснил цель и задачу своим жукам. «И выпусти огромное их количество в окно», — а потом тоже отправился к себе в комнату. «Сакура Харуна, в моей комнате было тихо. Я лежала под одеялом и думала про свою любовь, про Саске. Саске, с тобой, надеюсь, все хорошо?» Пролежав в размышлениях еще немного, заснула. Впервые я увидела сон, причем необычный. Стояла ясная погода в Листе, ни тучки на небе. В парке, где я обычно прогуливаюсь во время обеда, я повстречалась с Саске. Он увел меня к большому дереву, что посреди парка, прижал нежно к дереву и прошептал: «Знаешь, Сакура, я много думал о своей жизни и понял, что надо в ней что-то менять». Он посмотрел на меня серьезным взглядом. «Знаешь, давно хотел тебе сказать, что я люблю тебя». Проснулась и соскочила с постели, забившись в угол комнаты. «Неужели все это мне приснилось?» Схватив себя за голову, я решила выйти на улицу, подышать свежим воздухом. Наруто шел мимо моей комнаты. Когда я открыла дверь, то сбила его с ног. Он упал на задницу, схватившись за лоб, где начал вылазить шишак. «Ай-ай-ай, больно же!» Наехал он на меня тогда. «Прости». Я закрыла за собой дверь, посмотрев на лоб блондина. «У тебя небольшая шишка вылезла, так что не реви. С твоей регенерацией, завтра утром, уже все пройдет. Ты изменилась. В лучшую сторону?» «Да». Он нежно улыбнулся, загнав меня в краску. «Извини, но мне пора». Увидев Хинату, спустилась вниз, одевать обувь для небольшой ночной прогулки. «Оставлю я их наедине. Все же они так давно не виделись и толком не поговорили». «Хината Хьюга». Я услышала крик Наруто и поспешила узнать, в чем дело. Прибежала к комнате Сакуры и увидела, что Наруто держится за лоб, а Харуна отчитывает его за рассеянность. «Заметьте меня, Сакура-сан», спустилась вниз, оставив нас наедине. «Наруто-кун, с тобой все в порядке?» Я почему-то опять покраснела и чуть-чуть не потеряла сознание, когда он со своей фирменной улыбкой на лице посмотрел в мою сторону. «Все хорошо, просто я сегодня неуклюжий». Наруто встал с пола и дал мне шоколадную конфету, улыбнулся в знак признательности за заботу и убежал к себе в комнату. Она осталась неподвижной на некоторое время. «Неужели он меня избегает? Прошел почти год, как мы не виделись, а он даже не подошел ни разу ко мне». Придя в себя, я тоже решила прогуляться на улице. Одевая обувь, все думала, где мне посидеть. Ничего не придумав, просто вышла из дома. Гуляя по заброшенной деревушке, старалась далеко не уходить от дома. На дворе уже стояла глубокая ночь. Видны лишь звезды на небе, ярким своим свечением освещали улицы деревни. Я увидела Сакуру, сидевшую на крыше соседнего дома. Пока я подходила к дому, Сакура спустилась на крыльцо, чтобы встретить меня. «Не спится?» Харуна позвала меня посидеть в беседке. «Ага, а тебе почему не спится?» Я села рядом с ней. «Мне приснился Саске». Девушка отвернулась, пряча покрасневшее лицо. «А я не могу признаться Наруто, что люблю его. В этот раз я не покраснела». Рассказала все Сакуре, и мне стало легче на душе. Хоть я и считала Итасуку соперницей, но совместные с ним тренировки давали мне больше уверенности находиться рядом с ним. А сейчас я опять краснею. «Не падай духом, нам всего 16 лет, успеем еще». Так мы проболтали до утра. Солнце начало вставать, и из дома, который создал Ямато, были слышны крики ребят. Все были уже в сборе и придумывали план действий, когда мы вернулись в дом. «Думаю, надо искать Хидана в пещерах, которые находятся вот здесь». Ямато указал рукой на карте место расположения пещер. «Я с вами соглашусь, но нужно не выпустить одну деталь. Вот в этой местности густая чаща деревьев». Ниджи указал на другое место, где тоже возможно его нахождение. «Предлагаю разделиться и проверить обе местности». Киба решил взять инициативу в свои руки. «Шина, ты что-нибудь нашел?» Ямато переключился на Абураме, глядя в его сторону. «Нет ничего, все следы обрываются в трех точках». Абураме указал районы, где жуки начинают умирать. «Но в этой зоне ничего нет, там большая поляна». Киба показывал на третью точку. «Хорошо, разделимся на три команды». Ямато успокоил всех. «В первой пойдут Наруто, Сакура и я, мы осмотрим поляну. Вторая команда пойдет в пещеры. Это Ниджи, Рокли и Шина. А Хината, Киба и Акамару проверят чащу леса. Сбор в этом месте через 3 часа. Все поняли?» Тенза посмотрел на всех присутствующих. «Да», хором ответили шиноби. «Ну тогда, начали», отдал приказ капитан Ямато. Из дома вышло 8 человек и 1 собака. Каждый понял свою задачу. Узумаки Наруто, осматривая поляну, нашел средних размеров черный камень. На нем было что-то написано. Подойдя поближе, начал читать надпись. «Камень смерти, что это?» «Е-е-е, капитан Ямато, подойдите, посмотрите, что я нашел». Тенза подошел ко мне и тоже уткнулся своим взором в камень. «Что это такое?» – удивился капитан, разглядывая предмет. «Не знаю. Здесь лежал, когда я его нашел». Я продолжал пристально смотреть на него. «Что-нибудь нашел еще?» – не отводил от камня глаз. «Нет, только его и все. А вы, «Ничего, бери камень и пошли, покажем остальным». Ямато оторвал взгляд от камня и пошел со мной в сторону места сбора. Возле дома стояли Киба, Сакамару и Хината. У Кибы в руках тоже был камень, но белого цвета. «Что у вас в руках, Киба-кун?» – поинтересовалась Сакура. «Мы нашли средних размеров, белый камень, с надписью «Камень жизни», а вы?» «Мы тоже нашли камень, только черного цвета, и на нем была надпись «Камень смерти». Киба и я положили два камня вместе. Как только камни соприкоснулись, то сразу засветились, и перед ребятами появились два силуэта. Один был в белой одежде, а другой в черной. Лиц их не было видно, закрывал капюшон. «Что вам нужно? Зачем вы нас разбудили?» Зловещим голосом спросили силуэты. «Мы не хотели беспокоить вас», — извинился капитан за всех. «Видимо, Вторая мировая война Шиноби закончилась», — сказал спокойным голосом силуэт в белом одеянии. «Наверное, закончилась, раз они извиняются перед нами», — ответил силуэт в черной одеянии, но грубым голосом. «Эй, кто вы такие? Откуда вы появились?» Грубо стал задавать вопросы Киба. «Мы это, жизнь и смерть. Мы знаем о прошлом и о будущем. Нас много кто искал, но находили только те, кто был достоин», — вместе стали говорить два силуэта. «Ничего я не понял. Ты и не поймешь, Инузука Киба. Еще пока рано, время не пришло. Так значит, мы достойные шиноби?» — с интересом спросил Ямато. «Нет, в этом мире уже появились три достойных, и они уже начали спасать этот мир. Но им не хватает сил, чтобы спасти всех, поэтому будет много жертв, как бы они ни старались», — загадочно говорили силуэты. «Что за герои такие, которые уже начали спасать мир?» — еще с большим интересом спрашивала Сакура. «Ничего мы не скажем вам. Если они захотят, то все расскажут сами. Может, хоть немного намекнете, кто они?» Тенза был терпелив, поэтому не торопился с вопросами. «Нет, но мы можем помочь в другом. Мы ищем Хидана. Вы что-нибудь знаете о его месте расположения?» Сакура убрала руки в карманы. «Нет, его легко найти. Он прячется в пещере. Мы хотим предупредить вас, если хотите выжить, то лучше вам искать себе убежище, пока он не вернулся». «Кто не вернулся?» — переспросила Харуна. «У него много имен, но они также являются единым целым. Он должен скоро появиться. Но когда появится, то весь мир склонится перед ним. А если мы откажемся?» — с уверенным голосом возразил я, подойдя ближе к силуэтам. «Тогда вы все умрете. Мы покажем, что произошло в прошлый раз, когда вы не захотели подчиниться. Перед нами появился совершенно другой мир. Мир, где все горело», — слышались крики и стоны людей. «Везде лежала кровь, чувствовался запах смерти. Ничего живого не было видно, только горы трупов. Что это такое? Где мы?» — со страхом в голосе спросила Хината, прижавшись ко мне. «Этот мир когда-то был одним огромным материком, посреди огромного океана. Здесь люди не умели использовать чакру, они пользовались только холодным оружием. Но почему? Это простые легенды, земля всегда была разбита на материки», — не верил их словам Ямато. «После его прихода, этот континент разделился на части. Вы нам ответите, как его зовут, или хотя бы покажите его», — заорал на силуэты Киба. «Нет, мы не можем показать вам его и дать его имя». «Но почему?» — сжал я от злости кулаки. «Потому что, после разделения огромного материка на несколько частей, он потерял большую часть своей силы, а из оставшейся части он создал цветочное древо. Когда он стал уходить, то сказал, что когда-нибудь вернется и снова уничтожит этот мир. Но зачем он это сделал?» Сакура со страхом в голосе задавала вопросы. «Этот мир был его домом. Здесь было так красиво и умиротворенно. Даже люди уважали друг друга. Не было войн и преступлений, все работали и жили в утопии. Он родился в центре города, в столице острова. Сейчас мы находимся именно там, в месте, где он появился на белый свет. Людей стало слишком много, на всех не хватало места. Что все это значит? Не могу понять», — удивленный историей переспросил Ямато. Но силуэты не хотели слушать. Солнце переставало греть материк, и тогда ученые создали его, чтобы он смог спасти их, но не успели обучить его пониманию людей. Он понял только одно, что должен зарядить солнце новой силой. Солнце умирало, и тогда он вышел и посмотрел на мир, и понял, что люди перестали верить в спасение, они начали убивать друг друга. Каждый стал сам за себя, даже дети убивали своих родителей. Он все это видел и понял, что спасение лежит в прогрессе Земли, а не в спасении людей. Он разделил свою силу на три части. Первая сила — сила разделения, разделила остров на материки. Вторая сила тьмы посадила семя древесного цветка. Третья сила жизни превратилась в энергию и зарядила солнце. Нас он оставил, как память о том, что бывает, когда вы перестаете верить и мечтать. Но глядя, как вы живете, прогресс в земле прошел, но люди остались теми же, какими он вас увидел в первый раз. Вы про мудреца шести путей сейчас говорите, но нас интересует не это, перебил, смотря уже на силуэты, а не на будущий мир. Нет, ваш мудрец обучил вас пользоваться чакрой и обуздал силу тьмы того цветка, и разделил ее на 9 частей. Вы имеете в виду, он создал хвостатых зверей, задал уточняющий вопрос. Да, но не для того, чтобы вы использовали их как оружие. Ты же знаешь про братьев Курамы, Узумаки, Наруто. Найди третий камень, он подскажет и расскажет тебе, что ты хочешь знать. Главное, правильно задавай вопросы. На этих словах они исчезли. Когда все вернулось обратно, то уже был вечер, и солнце начало садиться, когда ребята очнулись. Наруто, что с тобой? Тряс меня Рок Ли. Стеклянными глазами посмотрел на Густобровика, не понимая, что происходит. Ли отвел меня в дом. Что это было? Хината с ужасом на лице сидела на скамейке рядом со мной. Не знаю, что это значит, но могу с уверенностью сказать, что по их словам Акацки, это не проблема. Я обнял свою Хинату. Уже как 6 часов прошло, как мы вернулись. С тревогой на душе спросил сам себя Ямато. Что, нас так долго не было? Киба с широко открытыми глазами смотрел на всех присутствующих. Ниджи показал рукой в окно на место, где лежали камни. Сначала очнулись капитан Ямато и Хината, а через время стали приходить в себя и вы, ребята. У всех болела голова после увиденного и услышанного. Что это сейчас произошло? С Сакуры началась легкая истерика. Это было прошлое и предостережение на будущее. Я сжал кулаки, но я думал, что Акацки несут угрозу. Но, ударился всей силы в стену. Мне кто-нибудь объяснит, что за чертовщина с вами произошла? Заорал от нервов Ниджи. Успокойся, Ниджи-кун. Пришла в себя Сакура. Давайте все обсудим. Но для начала, нам надо успокоиться. А где Шина? Осматривал гостиную Наруто. Он наверху стережет Хидана. Ответил Ли. Молодцы. Капитан поздравил ребят с выполнением задачи. Но как, вы его взяли? Мы нашли логово. И его самого там же. Пока он молился, мы придумали план захвата цели. Ниджи рассказал, как Шина поймал бессмертного Хидана с помощью своих жуков. «Эй вы, уроды, выпустите меня отсюда!» – орал наверху Хидан, пиная клетку. Услышав его голос, конаховцы поспешили на верхний этаж. Постучав в дверь, им открыли с той стороны. Шина стоял рядом с клеткой, как ни в чем не бывало. Даже крики Хидана не выводили его из себя. «Да заткнись ты, голова и без твоего араболит!» крикнул Киба и ударил по клетке. «Почему он так легко сдался?» спросил Ямато, глядя на Хидана. «Легко. Я даже сопротивляться не стал. У меня и так мало времени осталось», язвил Хидан. «Ну и почему?» снова задали вопрос ему. «Ой, а вы как будто не знаете, что сделал ваш засранец из Конохи». Хидан снова начал орать. «Лучше заткнись, а то умрешь прямо сейчас», припугнул Киба, показывая кулак. «Хидан, скажи мне, зачем вам нужны хвостатые звери в Акацке?» задал вопрос Наруто. Все вдруг замолчали и посмотрели на парня. «Хочешь знать? Тогда скажи, чтобы она вылечила меня», указал лицом на Сакуру. «Сакура, ты сможешь вылечить Хидана?» посмотрел на Сакуру блондин. «Не знаю, мне нужно взять кровь на анализ у него», спокойным тоном сказала Сакура. «Так возьми, сколько тебе понадобится». Хидан снова начал орать. «Ты уверен, что его надо лечить?» Киба смотрел то на Хидана, то на блондина. «А ты после увиденного знаешь, что делать?» нервно отреагировал на вопрос Наруто. «Я в это не верю». Киба схватил блондина за кофту. «А зря». У Наруто было грустное лицо. Киба увидел печаль скорби в его глазах и отпустил его. «Хидан, ответишь на вопрос мой?» Я посмотрел на него, думая врезать ему. «На какой?» Глаза Хидана и Наруто встретились. «Зачем вам нужны хвостатые?» У меня в глазах виднелась грусть. «Ахахахахахаха!» Громко смеялся Хидан. «Ты же знаешь, те двое ведь все рассказали. Значит, вы хотите возродить его?» К клетке подошел Ямато. «Чтобы он уничтожил всех нас?» «Нет, чтобы убить его». Его же силой, мрачным взглядом посмотрел Хидан на Ямато. «В смысле, если соединить 9 зверей, то получится та самая энергия, которая поделила материк на части?» Я переваривал информацию, словно компьютер. «Да, и тогда можно будет потягаться с ним. В глазах Хидана виднелось безумие. Он во все это верил и знал, что так и будет, но не представлял, когда это все произойдет. Неожиданно для всех, возле клетки, появился из ниоткуда человек в синем плаще с красными облаками, с маской на лице. Обито одним ударом разнес клетку в щепки. «Ну что, делать с тобой будем?» Обито поднял Хидана, держа за горло. «А-а-а-а-а!» Хидан орал и кашлял кровью. «Зачем ты здесь?» Он смотрел в правый глаз Обито. «Слишком много болтаешь». Начал сдавливать горло. Ямато напал первый, но его удары проходили сквозь тело. Парень в маске не обращал внимания и продолжал сдавливать горло Хидана. Остальные не стояли столбом и тоже нападали. Но все их атаки были проведены впустую. Что будем делать? После очередного неудачного удара, даже с природной чакрой ничего не получилось. Наруто решил поменять стиль боя. Ямато побежал на Обито, но был остановлен. На него прилетело мертвое тело Хидана, свалив его с ног. Шина направил летающих жуков в атаку. Жуки обхватили все тело Обито, не оставив живого места. Когда жуки начали высасывать чакру, парень в маске исчез, не оставив и следа своего пребывания. Что? Куда он делся? Шина не понял, куда он делся. Ямато сбросил с себя тело Хидана. Не успел он подняться, как за его спиной появился парень в маске. «Ну что, ребята, если отдадите Джинчурики Девятихвостого, то сможете вернуться домой». Обито не любил шутить, говорил серьезно. «Последний шанс». «Да, пошел ты, никого мы не отдадим», — крикнула Сакура, замахнувшись на него. Удар прошел сквозь него, проломив стену дома. Сакура хотела ударить во второй раз, но Обито был быстрее. Сильно ударив Сакуру с ноги, она вылетела из дома. Хината и Ниджи начали совместную атаку. Девушка отвлекала, а Ниджи наносил удары. Но не успели они провести свою комбинацию, как между ними появился человек в синем плаще с красными облаками. В глазах виднелся Рининган. Все, кто увидел его, замерли на месте от удивления, кроме Наруто. Он продолжил нападать уже не только на парня в маске, но и на обладателя Ринингана. Но атаки проходили все равно впустую. Стиль ветра. Разинсюрикен бросил его в сторону Пейна, а два клона продолжили атаковать Обито. Пейн вытянул руки в сторону. Небесный бог призывает небеса, Шинра Тенсей. Разинсюрикен отлетел в потолок, уничтожив крышу дома. От техники Пейна пострадали не только конаховцы, но и близ стоящие четыре дома. Обито появился рядом с развалинами, указав рукой на Тенза. «Он нужен нам живым». Обито посмотрел на Пейна, а потом на Ямато. «Тебя же Ямато зовут?» Из соседнего, уцелевшего дома, вышел еще один парень, в том же плаще, и с теми же глазами, что и тот, который стоял рядом с Обито. Вытянул руку вперед. «Чебокутенси». Ямато прилетел ему в руку. Пейн сжал его горло и подошел к компаньонам. «Мы уходим, а остальных?» Обито посмотрел на врагов. «На твое усмотрение. Давай только не задерживайся. Его я забираю с собой». Обито схватил Ямато и исчез. «Кто вы такие? Зачем вам капитан Ямато?» Из-за завала вылезла Сакура, держась за вывихнутое правое плечо. «Нам нужен Девятихвостый». Рининган Пейн оказался темным, злым. От этих глаз исходил страшный холод. Он смотрел в их сторону, с желанием убить всех, кто встанет на его пути. Второй Пейн исчез, оставив их одних. Яхика поднялся на небольшую высоту, разводя при подъеме руки в стороны. «Да придет Бог в эти края и спасет всех вас, Шинра Тенсей». От его рук во все стороны полетели кунаи, дома, земля, деревья. Это как взрыв, только без огня, как будто воздух за собой сметает все, что неправильно стоит. Наруто и Ли улетели в чащу леса. Киба успел воткнуть кунай, но не смог удержаться. Полетел прямиком в разрушенный дом. Там его завалило обломками дома, присыпав землей. Ниджи прикрыл своей спиной Сакуру и Хинату. Им повезло меньше всего. От сильной ударной волны им переломала часть костей, откинув на поляну. Пейн спустился на ровную поверхность. Посмотрев на полуживых ребят, решил не убивать. За его спиной появились пять человек. Все были одеты в темно-синие плащи с красными облаками. Все посмотрели в сторону чащи леса, куда предположительно могло выбросить Узумаки Наруто. Обито появился в убежище, где создавал белых зицу. Учиха скинул вниз к цветку Ямато, а сам пошел спускаться по лестнице. Возле дерева Обито увидел старика, сидевшего на скамейке. Лица не было видно, скрывал капюшон. «Как себя чувствуешь?» Подошел к нему Обито и поднес Ямато к цветку. «Что делать с ним будешь?» «Обито», — старик указал рукой на Тенза, — «в нем клетки Хаширамы Синджу. Он понадобится, чтобы усилить белых зицу. Обито поднял Ямато к цветку. Взяв трубку свободной рукой, прицепил один конец в спину Ямато к каналам чакры, а другой конец воткнул в цветок. Старик положил руку на лоб Ямато, что-то начал шептать про себя с закрытыми глазами. Потом цветок начал потихоньку выкачивать чакру и силу Хаширамы Синджу из Ямато. «Ну что, Обито, я смотрю, вы за несколько дней запечатали биджу». Поднял голову и посмотрел на маску Обито. «Когда все члены в сборе, запечатывать легче и быстрее. Мы запечатали шестихвостого. Осталось еще 8 биджу, Пейн должен привести девятихвостого». Снял маску и посмотрел старику в глаза. «Я думаю, сначала надо усилить белых зицу, а потом уничтожать все великие скрытые деревни. Только не сорви наши планы. Мы обязаны уничтожить его». Старик прицепил к себе вторую трубку от цветка. Закрыв глаза, начал медитировать. Обито вышел из пещеры в поисках Пейна. Заметив Кисами и Дейдару, незамедлительно подошел к ним. «Ну что, Пейн вернулся?» К нему повернулся Кисами. «Нет, еще не вернулся. Долго, что-то его нет. Сдох, наверное, уже. МГМХ». Дейдара мотнул головой. Арачимару и Кабуто подошли к ним, обсудить одно важное дело. «Пора выступать, мы должны ударить первыми». Арачимару сказал прямо, суть их дела. «Не думаю, что время настало. Пока что, мы поймали Ямато и засунули в цветок, из него выкачивают клетки Хаширамы, для усиления белых зицу». Обито рассказал всем про план, который они начали воплощать в реальность. «Думаешь, у нас получится его убить?» Арачимару смотрел на маску, не сводя глаза от Шарингана. «Есть еще одно дело. Подожди». Учиха повернулся к другим членам организации. «А пока что, Кисами и Кабуто отправятся за двуххвостой. Скоро Дейдара и Сосари поймают однохвостого». Обито нарезал задач на ближайшую неделю. «Что еще за дело?» «Есть одна кунайчи, которая желает вступить в нашу организацию». «И кто же она?» «Ятасука на комоде, бывший чунин корня Анбу». Отвернувшись от пристального взгляда Арачимару, Учиха увидел Пейна и Конан, которые о чем-то разговаривали. Обито решил подойти к ним. «Уже вернулся, Пейн, а где джинчурики девятихвостого? Он смог сбежать». Пейн не оправдывался, смотрел холодными глазами на маску Обито. «Черт!» Обито убрал руки в карманы. «Как он смог сбежать от тебя, Пейн?» За 50 минут до этого Пейн бродил почаще леса в поисках Наруто. Сверху на него полетел кунай со взрывной печатью. Пейн отпрыгнул в сторону от взрыва и краем глаза заметил спрятавшегося блондина на дереве. Переместившись за его спину, он решил схватить его, но сзади летел на него клон с Разинганом. Пейн спрыгнул с дерева, но допустил ошибку. Сзади летел клон Наруто, который исчез, а сверху его припечатал Разинганом настоящий Наруто. Пейна вбило в землю, разорвав кожу на спине. Он здесь, хриплым голосом, еле слышно выдавил из себя. «Черт возьми, ты убил его, из кустов появился ли?» «Вообще-то нет», повернулся к нему блондин. «Их было шестеро, ты же видел?» Парень посмотрел на Рока, пытаясь понять. «С тобой все хорошо, ты какой-то нездоровый?» «Да, вроде все в...» За спиной появился другой Пейн, похожий на Яхика. Из правой руки вылез черный штырь. Пейн схватил левой рукой Ли за шею, а правой проткнул парня насквозь. Перекинул Ли через себя. Напал на блондина. Рок упал на бок, хватаясь за голову. В голове у Ли была неразбериха. Его чакру и разум бешено блокировала сила Пейна, не давая концентрироваться. От неожиданности блондин во время не успел среагировать, получив сильный удар в голову. Закричал от боли Наруто. Пейн не остановился на этом, вытащил два штыря и начал размахиваться ими. Парень хорошо уворачивался, не давая Яхика задеть себя. Следующим движением руки Пейн попал в дерево, сломав штыри. Он хотел создать новые, но блондин воспользовался моментом, создал клона и ударил Адама Разинганом. Пейн вместе с деревом впечатался в скалу. Наруто подошел к Ли и вытащил палку из тела. Мысли вернулись обратно, давая парню успокоиться. «Потерпи, с тобой будет все в порядке». Блондин осмотрел рану. «Важные органы не задеты, так что ты поправится». Парень пустил чакру Курамы в рану. «Это остановит кровотечение, но ненадолго, надо найти Сакуру». Узумаки забросил Ли на спину, унося ноги подальше от места битвы. «Наруто, куда мы теперь?» «Ли, не разговаривай, береги силы, они нам понадобятся. Он не простой джинчурики девятихвостого, он может контролировать чакру зверя». «Каким образом?» «По нашим данным, Узумаки Наруто обычные джинчурики», удивился Обито, дослушав рассказ Пейна. «Наши данные устарели, пора начинать не только ловить джинчурики, но и...» Пиин замолчал, посмотрев на других членов Акацки, стоящих за парнем в маске. «Ей-ей-ей, что значит ловить не только джинчурики?» Кисами начал возмущаться первым. «Планы поменялись. Не так ли, Обито?» Из пещеры появился старик. «Обито, ты Учиха Обито?» Орочимару открыл глаза, когда услышал настоящее имя. Обито снял маску, показывая всем свое настоящее лицо. Можно заметить множество шрамов на правой части лица. Его лоб полностью обвязан бинтами. Под плащом Акацки носил черную одежду с длинными рукавами, которая также закрывает его шею и подбородок. Носит пару черных перчаток и темно-синие штаны вместе со стандартной обувью Акацки. На поясе черный ремень с латными вставками. «Я хочу развязать мировую войну, и во время войны поймать оставшихся джинчурики, уничтожив все великие страны». Обито задумался на минуту, а после раздумий решил помочь старику вернуться в пещеру. «Вот какой истинный план!» Кисами радостно заулыбался. «После уничтожения деревень, вы как бывшие шиноби, займете места Каге, но сначала надо хорошенько подготовиться». Обито увел старика в пещеру. Пиин встретил Конан, показывая что-то. После недолгих разговоров, все ушли по своим делам. Киба пришел в себя после атаки Пиина. Выбираясь из-под завала, он начал поиски своей команды. Сперва он учуял Сакуру и Хинату. Откопав девочек, Киба помог вылезти Якомару. «Как вы? Все хорошо, Киба-кун». Хината отряхнулась, осмотрев произошедшее. «Где Наруто или Ниджи?» Вышел из дома, держа себя руками за бока. Они в чаще леса. Шина подхватил Ниджи, помогая дойти до Сакуры. Как они там оказались? Сакура начала лечить ребра Ниджи. «Это все Пиин. Из-за техники нас разделило. Но нам повезло больше всех». «Почему, Шина-кун?» Хината сидела рядом с братом, внимательно слушая члена своей команды. «Мы все здесь, а они там». Абурами указал рукой в сторону чащи. Из кустов появилось две тени. Одна была чуть согнута, другая прямая. Ребята насторожились. Киба приготовился атаковать, но принюхавшись, понял, что запах принадлежал их друзьям. «Ей, Киба, помоги!» — крикнул блондин, еле неся брюнета. Киба подбежал к Наруто и поймал Ли на руки. Наруто от усталости упал на колени. «Сакура, Ли нужна помощь, срочно!» Наруто выкрикнул, что есть сил, потеряв сознание. Немного спустя очухался Рок Ли. Парень хотел встать. При попытке подняться, тут же упал обратно на землю. У него сильно кружилась голова и болела спина с животом. Увидев Сакуру, которая лечила Наруто, Ли хотел позвать ее, но не было сил сказать хоть слово. При попытке поползти к ней, его остановил Ниджи. «Ли, не вставай, отдохни, дорога будет нелегкой». Хьюго подложил под голову свернутый плащ. Сакура плакала и лечила Наруто. Парень все никак не мог прийти в себя. «Сакура, что с Наруто?» — спрашивал Ниджи, пока Сакура лечила его. «Не знаю, он сильно истощен, но пугает другое». Девушка закончила, переключившись на ребра Ниджи. «Что именно тебя пугает? Как нам вернуться домой? Капитана Ямато похитили Акацки?» Девушка со страхом на лице посмотрела на Хьюго. «Наруто в сильной отключке. Некоторые ребята сильно ранены. Не переживай, как-нибудь вернемся. Сейчас нам надо как следует отдохнуть. Где же ты, Саске?» Кунаичи перестала плакать. Чуть позже Наруто очнулся, приоткрыв глаза, увидел страх и слезы на лице Сакуры. «Что случилось, Сакура-чан?» Блондин еле выговорил слова. «Да так, все в порядке». Девушка заплакала еще сильней, упав ему на грудь. «Сам-то как? Все нормально, только вот голова сильно кружится». Наруто мило улыбнулся ей. Повернув голову, парень увидел Ли и Ниджи. «Вы как парни, лучше, чем ты или...» Хьюго указал рукой на Рока. «Нам пора уходить отсюда». В пещеру зашел Киба Сакамару. «Хината осталась снаружи, пока мы не выйдем». «Хорошо, Киба-кун». Харуна поднялась собирать рюкзак. Киба схватил свой рюкзак Ниджи, залез на Акамару и последовал верхом на собаке к выходу. За ним Ниджи с Ли, а позади шла Сакура, придерживая немного Наруто. Выбравшись наружу, первым делом осмотрелись. Ниджи позвал Хинату. Девушка сказала, что Акацки исчезли, как будто их и не было. После недолгого разговора, конаховцы покинули заброшенную деревушку. Глава 12. Казека Гигаара. Сасари ждал Дейдару возле западного входа. Рядом с ним стоял его подчиненный капитан Юра. Долго он еще? Ненавижу ждать. Сасари наблюдал за боем Дейдары против Гаары. «Юра, отдай сигнал Зицу. «Да, господин». Юра применил технику земли, оповестив клонов Зицу о начале наступления. Из-под песка полезли белые Зицу. Их было около 3000, клоны разбились на небольшие отряды и начали нападать на жителей и шиноби. В ниндзя песка клоны Зицу превращались и копировали их способности, а жителей брали в плен. Но некоторых людей пришлось убить, так как они давали сопротивление. Казекаги вел бой в небе, над городом. Гаара не ожидал, что на них нападут еще из земли. По полученной информации от Джирай, Акацки ведут охоту только за джинчурики, но не за другими мирными людьми. Пока Гаара наблюдал за клонами Зицу, Дейдара провел мощную атаку, создал огромную глиняную статуэтку, размером с дом, и скинул ее на город. Прозвучал мощный взрыв, уничтоживший центр города, оставив руины и мертвых людей. Гаара сильно не пострадал, но сильно отвлекся. Тем самым потерял противника из виду. ГМХМ, сдавайся, джинчурики Однохвостого, тебе не победить. Дейдара полетел на него со спины, пуская глиняных птиц. Казекаги от ярости и отчаяния перестал защищаться. Только атаковал, думал, что песок защитит его, как и всегда. Но было все наоборот. Пока Гаара защищался от птиц, Дейдара подлетел как можно ближе и взорвался с ним, уничтожив песок и тыкву Гаары. Он наконец-то закончил. Сасари наблюдал, как падает пятый Казекаги. Клоны Зицу почти захватили деревню песка. Сопротивление было не сильным. Никто не ожидал ночной атаки. Скрытая деревня песка была захвачена за одну ночь. И все благодаря капитану Юре. Перед Сасари появился силуэт лидера. Я, смотрю, все прошло успешно. Парень в маске наблюдал, как сдаются шиноби песка. Все верно. Деревня наша. Он смотрел на силуэт, думая о возвращении на базу. Что дальше? Возвращайтесь. Пора запечатывать Однохвостого. Перед ними появился побитый Дейдара. Что с твоей рукой? Лидер посмотрел на оторванную правую руку. Джинчурики оказался сильнее, чем я думал. ГМХМ. Глиняная птица схватила Казекаги в лапы. Когда Гаара упал на песок, повредив песчаную броню. Итак, нам пора. Сасари надоело разговаривать. Он отправился в сторону западного выхода из деревни. Это дело займет всего несколько часов, если мы поторопимся. Дейдара последовал за ним, унося Гаару на глиняной птице. Учиха смотрел на захваченный город. По нему не видно, но он был в восторге от происходящего. Обито, план сработал. Мои клоны начали войну со всеми деревнями. Черно-белый Зицу появился за его спиной. Как это прекрасно. Зицу, скажи Орочимару, чтобы приступал ко второй фазе. Парень в маске перестал рассматривать деревню, переключив все свое внимание на Зицу. Хорошо, ей, ублюдки, что совсем страх потеряли. Перед ними появились Канкура и капитан Баки. Что, кто это? Обито повернулся к шиноби песка. Один из них кукольник, а другой обычный капитан, их сенси в общем, подсказал черный Зицу. Ладно, отправляйся, я задержусь ненадолго. Зицу исчез в песке, а Учиха переместился за спину шиноби. Вы проиграли. Когда он успел, Канкура резко развернулся, кинув в него сюрикен. Оружие прошло насквозь, не задев врага. Даже не старайся, его здесь нет, это просто силуэт. Баки уже понял, что они отвлеклись и потеряли все следы Акацки и Гаары. Черт, брат Казекаги, разозлился еще сильней. Могу сказать вам только одно. Третья великая война шиноби началась. Со злобным смехом Обито сложил печать. Техника призыва. Перед ними появились три гроба, крышки которых открылись. Мало кому удалось покинуть город. Тимари и Генины помогали с эвакуацией, но и этого было мало. Врагов оказалось очень много. Акацки напали неожиданно. Деревня песка не была готова к такому, не говоря уже про начало войны. Те, кто не успел покинуть деревню, были взяты в плен. Кроме тех, кто сопротивлялся, шиноби песка, их просто убивали. Канкура, Гаара, надеюсь, с вами все в порядке. Тимари сильно волновалась. Все ее переживания были видны на лице. Сколько еще осталось в деревне жителей? Это последнее, надо убираться отсюда, отрапортовал шиноби. Кто-нибудь отправлял письмо Дайме? Тимари спросила у выживших. Да, отправил 10 минут назад. Из толпы вышел молодой шиноби. На вид ему было лет 20. Одет, как и все генины деревни песка. Глаза и волосы на голове были одного серого цвета. Правда, рост метр с кепкой. «Как тебя зовут?» – спросила напоследок Тимари. «Я – Хига, Шарахига». Парень без сомнения ответил на поставленный вопрос. «Но что, если во дворце Дайми тоже самое случилось, то куда мы отправимся? Если же дворец Дайми пал, тогда отправимся за помощью в Канаху», – С решительным взглядом девушка повела всех во дворец. В Канахе стояла отличная погода. Солнце обогревало всю деревню, радуя детей своими лучами. Сегодня все работали, не покладая рук. Восстановление домов и резиденций шло на ура. Инна проснулась в одной постели с Саем. Уже вот, как неделя прошла, как Инна переехала жить к Саю. Брюнет был очень рад, что обрел свое счастье. Шин был не против насчет Инна. Ему давно хотелось обрести семью. Дом был большой и места всем хватало, но не тут-то было. В этот прекрасный день к ним зашли в гости родители Инна. «Мам, пап, почему не предупредили, что зайдете?» Встретил родню в одной пижаме. «Хорошо, хоть не голая». Отец серьезно посмотрел на дочь. «Можно зайти, или нам на улице поговорить с тобой? Успокойся дорогой». Мама зашла в квартиру первой. Следом зашел отец. Инна усадила родителей в гостиной, а сама побежала на кухню ставить чайник. «Инна, девочка моя, а где Сай?» — спросила мама, разглядывая картины, висящие на стене. «Он с братом у госпожи Цунади». Девушка на подносе принесла чайник с кружками. «А что случилось?» «Понесли отчеты Данза Шимуры. Яманака налила всем зеленый чай. Госпожа Хакаге, разрешите войти?» «Заходите, ребята». Сай и Шин вошли в кабинет. Кроме них и Цунади, была еще Шизуни, которая заставляла работать Хакаге. За неделю на посту Цунади назначили пятый Хакаге, и в скором времени должна пройти инаугурация. Парни поклонились в знак уважения, а потом Шин достал документы из сумки. «Госпожа Хакаге, нам хотелось бы стать пятая. Мы закончили раскопки старой резиденции». Без стука в кабинет влетел Гинма. «Что-нибудь нашли?» «Ничего, ни документов, ни каких-либо разработок, только трупы подчиненных». Гинма посмотрел недоверчиво на парней, достал и передал отчеты Шизуне. «Данза, все предусмотрел». «Черт!» Злость принцессы было видно на лице. «Может, мы можем чем-нибудь помочь?» Ребята до последнего стояли в стороне. Все посмотрели на них, дав понять: «Ну говорите уже, что у вас?» Шин первым перестал тормозить и достал дневник, где хранились данные о целях, которых он должен был ликвидировать. «Что там?» Гинма подошел к столу. «Здесь лица тех, которых я ликвидировал по приказу бывшего Хакаге. Но, если листать дневник с обратной стороны, то откроются другие данные. Разработки, техники, данные на людей корня, которые сейчас под прикрытием в других странах». Положил дневник на стол. «Я был третьим доверенным лицом Данза. А как интересно». Пятая листала дневник с другой стороны. «Так, что-то еще. Я и мой брат хотели бы стать чунинами деревни Листа, официально». «Хорошо. Шизуни, внеси новые данные в личные дела Сэя и Шина. С сегодняшнего дня». Хакаге встала из-за стола и подошла к новым шиноби деревни. «Вы становитесь джонинами деревни, скрытой в листве. Но к какой команде их определить?» «Сэя к команде 7, а Шина? Можно я стану специалистом в делах о корне с Гинмайсаном, если только он не против?» «А он будет не против». Цунади раздавала всем поручения, а сама принялась изучать дневник. «Спасибо, госпожа Хакаге». Поклонились братья и ушли по своим делам. Наступил вечер. Солнце заходило за горизонт. Цунади шла с работы домой. По пути она встретила оставшихся живых членов Анбу корня. «Госпожа Хакаге», — поклонился Шин, — «что вы хотите сделать с найденными телами?» «Похоронить их. Теперь я знаю все их имена, так что проблем с этим не будет». «Спасибо», — парень еще раз поклонился. «Просто остальные анбушники хотели знать дальнейшую судьбу покойных». «Шин, Данза создавал оружие. Я в этом уверена. Куда это все делось?» Шин не торопился с ответом. Он спокойно дал команду своим людям, и на крышах появились оставшиеся шиноби корня. Около 40 человек оказались за его спиной, встав на одно колено. Все были в форме и в масках. «Это последние, кто остался, что теперь будет с ними?» Цунади посмотрела на них, думая, что делать дальше. Ей не хотелось дальше воевать. Сначала надо восстановить разрушенные здания и позаботиться о защите деревни. «Шин, если ты доверяешь этим людям, то они могут стать твоей командой. Но если вы захотели устроить переворот, то я не советую вам этого делать». Пятая посмотрела на анбушников грозным взглядом. «Гинма помогает мне, так что проблем не будет. Что вы хотите узнать у них?» Шин был спокоен, никаких эмоций не было видно на его лице. «Какие разработки вел еще Данза? И куда это все дел?» Хакаге сама к ним подбегала. Кунайчи в руке держала свиток со знаком Страны Ветра. «Срочное сообщение от Дайми Страны Ветра. Цунади выхватила свиток из руки подбежавшей Кунайчи. Быстро развернув его, принялась читать вслух. «Госпожа Пятая Хокаге, на всей территории страны ветра идет война. Акацки напали первыми, захватив Пятого Кадзекаге. У них огромная армия, белых зицу». Принцесса слизней замолчала, не дочитав сообщения. От злости сильно сжала кулак, смяв свиток. «Что случилось?» Парень увидел разгневанное лицо Пятой. «Слушай мою команду». Принцесса повернулась к Кунайчи. «Собрать всех шиноби возле временной резиденции, кроме генинов и учеников Академии». Пятая повернулась обратно к шиноби Корня. «У вас будет особое задание. Через 40 минут возле временной резиденции стояли шиноби, которые находились в деревне, исключая генинов и тех, кто на задании. Акацки напали на страну ветра. 4 дня назад шиноби перестали между собой разговаривать. В письме, которое нам прислали, было следующее». Развернула при всех свиток. «Акацки захватили деревню Песка и Пятого Кадзекаге. У них огромная армия белых зицу. Война идет на всей территории страны. Госпожа Пятая», ее перебил капитан полиции Учиха Фугаку. «Получается, Пятый Кадзекаге был захвачен для извлечения однохвостого зверя?» «Да, все верно». Все переглянулись и посмотрели на Цунади. «Какие будут приказы?» Хором спросили шиноби. «Я отправила 4 отряда, по 5 человек, для выяснения всех обстоятельств». «А что здесь делает Корень?» Перебил ее Асума. «Я отправила шиноби Корня. Вот их капитан, который курирует операции». Рядом с ней появился Шин. Шепнул ей на ухо, отдав первый отсчет. «Теперь они под моим руководством». Все недоверчиво посмотрели на бывшего анбушника Корня. «С этой минуты деревня переходит на военный режим. Всем подготовить снаряжение и прибыть сюда через 2 часа. И даже мы?» — спросил капитан Анбуканахи. «Вы в том числе. Все время пошло. Приказ был отдан. Все отправились за снаряжением, кроме Гая. Он остался стоять на месте». «Ты не слышал мой приказ, Цунади Хими? Если об этом узнает Наруто, то не усидит на месте. Он обязательно отправится на помощь Гааре». Пока Гай говорил, то успел подойти к Шизуне. «Знаю. Поэтому собирай всех, кто учился с Узумаки. Через час жду вас в своем кабинете». «Как скажете, госпожа». Через час в кабинете были все ребята, которые закончили академию вместе с Наруто. «А где твоя команда, Гай?» — спросила Шизуне, ища ребят. «Они подойдут чуть позже». «Хорошо. Итак, я знаю, что некоторые из вас вернулись только вчера, но обстоятельства требуют активных действий». Пятая разглядывала присутствующих. «На страну ветра напали акацки. У них огромная армия белых зицу. Что с Гаарой?» — закричал блондин, выйдя из толпы. «Он схвачен. Нам неизвестно, что с ним и где он», — ответила Шизуне, тревожно смотря на Цунади. «Что значит неизвестно? Я немедленно отправляюсь». Наруто от злости проломил стенку. Его хотела остановить Сакура, но Цунади ее опередила. Она схватила его за руку. Парень хотел вырвать руку, но принцесса оказалась сильнее. Схватив его за голову, она швырнула Наруто обратно в комнату. «А теперь слушай задание», — грозно посмотрела на парня. Цунади сама позвала ее Шизуне. «Скоро разведчики вернутся». «Ага». Присаживаясь за стол, Синджу заметила в окне подозрительного шиноби, идущего немного странной походкой к ним. «Кто это?» Все повернулись к окну и посмотрели на странного парня. Парень был одет в форму Джонина Канахи, но какой-то он был странный. Никто не понимал, что с этим парнем не так. Парень медленно, но верно двигался к резиденции. Когда он подошел поближе, то все рассмотрели его лицо. Это был член разведывательного отряда. «Хокаге сама, у нас огромные проблемы. Парень еле добрался до них. Возле наших границ, в соседних деревушках идут кровопролитные бои. 3 наших отряда погибли на месте». Шиноби еле дышал. Не дойдя до резиденции, начал падать на колени. Наруто вылетел из кабинета, словно молния, успев поймать раненого шиноби. Блондин аккуратно поднял и донес его до Цунади. В кабинете бойца положили на диван. «Госпожа Хокаге, они захватывают деревни за считанные минуты. Мой отряд последний, кто видел нападавших», — прокашлялся с кровью. «У одного из них глаза были странные, фиолетового цвета с круг. Ты видел Рининган?» — перебил его Наруто. «Где?» «Кажется, да, но их было 7. 6 мужчин и женщина. У всех был Рининган». Шиноби достал бумагу с текстом из заднего кармана. «Отдайте ее капитану». Боец снова прокашлялся с кровью, но в этот раз последний. Пятая перестала лечить анбушника. Она закрыла рукой его глаза, взяв бумагу с руки, и незамедлительно вызвала к себе капитана Анбукорня. Отдав свой последний отчет, парень скончался на месте. Это значит, пока мы тут стоим, акадски захватывают деревни. На лице Узумаки читалась ярость, гнев. Нам пора выступать. Даже воздух потяжелел в кабинете. Наруто разозлился не на шутку. Испуская огромное количество темной чакры, парень привлек внимание личной охраны Хокаге. Генма появился в кабинете первым, потом Рейда и Иваши. Джонины встали в боевую стойку, окружив Хокаге. «Спокойно, парни, Наруто сейчас успокоится», — принцесса успокоила всех, дав понять, что если они не остынут, то все окажутся в больнице. «Госпожа, вы меня звали?» Шин появился возле Цунади. Никто не видел, как он зашел в кабинет. «Разведчики погибли», — пятая указала рукой на диван, где лежал мертвый разведчик. Брат Сэя подошел к дивану и поднял тело. Посмотрев на присутствующих, он покинул кабинет, забрав тело разведчика с собой. «Гай, я даю тебе всех», — указав рукой на присутствующих. «На этом все, отправляйтесь на помощь, Дайме Ветра». Наруто бежал за Киба и Акамару. Следом бежали Хината, Ли, Сакура и Шина. Это была первая группа. Во вторую группу входили Шикамару, Ниджи, Чоджи и На, Сай и Тен-Тен. В третьей группе — Гай, Асума, Шин и личная команда из трех человек. Каждая группа двигалась разными путями, но на расстоянии друг от друга, в радиусе 40 километров, на случай если встретятся сильные враги. Шел уже третий день, как ребята покинули Коноху. До дворца Дайме Ветра они продвигались незаметно для врагов. «Сколько нам еще осталось километров?» — спросила Сакура у ребят. «Немного. Скоро будем на месте», — ответил Киба, сидя верхом на Акамару. «Интересно, а как там другие группы?» — заинтересовался Ли. «Хината, можешь проверить?» «Хорошо». Бейкуган, девушка осмотрела группы и проверила дорогу до дворца. «Впереди все чисто, остальные группы в полном порядке». «Спасибо, Хината», — поблагодарили Киба и Ли. Спустя пару часов группы встретились в условном месте. По пути они никого не встретили, ни единой души. «Итак, путь был легким», — начал диалог Асума. «Но на этом наша удача заканчивается. Дальше будет сложнее. Нам нужно незаметно проникнуть во дворец. Поэтому мой отряд пойдет первым». Шин отдал команду о подготовке к вторжению. «Мы проникнем первыми. Если что-то пойдет не так, то мы будем прикрытием», — закончил план миссии Гай. «Ага, все верно. А пока спрячьтесь, чтобы вас не нашли». Шин составил отчет и отправил письмо Хокаге. «Ребята, помните урок в академии, как спрятать свое присутствие?» Асума подошел к Узумаки. «А ты потерпи еще немного, скоро начнутся сильные бои, так что ты нам будешь нужен», — сенсей похлопал блондина по плечу. Анбушники проникли во дворец незаметно. По пути они убивали врагов, пока им повстречались только белые зицу. Проверив нижний этаж южного крыла, капитан подал сигнал остальным, что проникновение прошло успешно. Все, кто был снаружи, зашли во дворец через окно. «На втором этаже тоже все чисто», — доложил подчиненный Корня. «Странно, по пути мы не встретили ни единой души, даже во дворце мало захватчиков». Шин задумался. «А вдруг ловушка? Но как-то странно все, на ловушку не похоже». «Нет, здесь что-то не так, Хината сама, Ниджи-сан». Шин повернулся к Хьюгам. «Можете осмотреть дворец с помощью Бейкугана?» «Хорошо». Бейкуган, брат и сестра осмотрели весь дворец, захватив подвал и двор дворца. «В подвале никого», — ответила Хината. «Во дворце несколько отрядов белых зицу, а во дворе стоят клетки с людьми». Ниджи заострил внимание на клетках. В них находились пленники большей части страны. Дайми находился в центре клетки, в окружении своих людей. «Нам нужно разделиться на команды и зачистить дворец, а потом освобождать пленников». Шин знал, что если они сейчас спасут заложников, то попадутся в ловушку. «Я согласен с ним. Надо разделиться и зачистить дворец, без шума и пыли». Наруто помнил свои ошибки в прошлой жизни. Асума взял 10 команду и повел ее в северное крыло. Шин с подчиненными ушли на верхние этажи. Гай со своими отправились в западное крыло. Наруто, Сакура и Сай объединились с Хинатой, Киба и Шина. Взяли на зачистку восточное крыло. «Ей, Наруто», — обратился Сай к парню. «Что, ты уверен в этом?» «Уверен в чем?» Наруто резко остановился у выхода на лестницу. «Ты в порядке, Наруто-кун?» Покрасневшая Хината в очередной посмотрела на блондина. На лице Наруто читался страх, ужас. От такой реакции блондина Хинате стало немного не по себе. Акацки начали запечатывать Шукаку, Ксо. Надо торопиться. Теневое клонирование. С десяток клонов разбежались по этажам. «Что ты делаешь, Наруто?» – закричала Сакура, плюнув на задание. «Простите, ребята, но вам со мной лучше не ходить». «Что?» – заорали Киба и Сакура. «Ты в своем уме? Что случилось?» Хината хотела взять Наруто за руку, но парень проявил инициативу первым. Он прижал ее к себе и нежно поцеловал. «Поверь мне, я обязательно вернусь к тебе, живым, подожди еще меня немного». Наруто исчез, оставив друзей в безопасности. Асума-сенсей, на этажах все чисто, отряд белых зицу устранен. Ина доложила обстановку. Никаких ловушек, засад, даже из Акацки никого нет. Шикамару присел все обдумать. Немного подумав, Нара что-то понял. Похоже, они начали запечатывать Однохвостого. «Думаешь, мы опоздали?» Асума задумался. «Хорошо, тогда пора вытаскивать заложников». Конаховцы зачастили весь дворец от захватчиков. Пленных не брали, убивали на месте. Клетки открыли быстро и незаметно, даже для заложников. «Капитан, все чисто», передалось по рации сообщение. «Заложники выходят из клеток и вольеров. Оказать всем медицинскую помощь. Приказ прошел на открытом канале. Я буду охранять Дайме». «Так точно, капитан». Во дворе Шикамару искал Тимари. Парень оббежал все клетки и вольеры, но так ее и не нашел. «Тимари, Тимари», кричал ее брюнет. «Ты где, Тимари?» «Ей, парень, хватит орать», остановила его бабушка. «Она туда пошла», указала рукой направление, куда ушла данная особа. «Спасибо вам». Нара сорвался с места, как угорелый. Парень добежал до места, куда указала бабуля. Там он нашел измученную девушку. На ней была порванная одежда. Нара заметил многочисленные ссадины и порезы. Взгляд у ней был сильно уставшим. Парень застыл на месте, смотря на нее. «Что случилось?» Шикамару протянул ей руку, но девушка ударила по ней, выбежав обратно во двор. «Подождите, Мари, что с тобой?» Девушка побежала через двор. Шикамару побежал за ней, не хотел терять ее из виду. Тимари выбежала за ворота дворца, побежав в сторону деревни, но далеко ей уйти не удалось. Нара догнал ее на развилке дорог. Схватив ее нежно за руку, парень обнял девушку. «Все хорошо, это я, Шикамару, успокойся», его слова были нежными и теплыми. Тимари перестала вырываться и повисла на его руках. «Что произошло? Когда мы добрались до дворца, нас уже ждали, мы просто попали в ловушку». Тимари заплакала, упав на колени. Появился разноцветный зицу и сказал: «Ваш Казекаги проиграл, как и мой брат с капитаном Баки». Нара молча поднял Тимари на руки и понес обратно во дворец. Во дворце все обсуждали произошедшее. Дайме стоял со Сумой и Гаем. Они о чем-то спорили, но о чем, никто не слышал. Шикамару подошел к ним, держа на руках Тимари. «Шикамару, как Тимари?» Асума перестал спорить с Дайме, обратив внимание на своего ученика. «Не очень. Казекаге, Канкура и Баки-сан потерпели поражение. Это правда?» Гай обратился к девушке. «Да, так мне сказал разноцветный зицу», заплакала еще сильней. Над дворцом уже долгое время летал почтовый орел. Заметив Асуму, приземлился на его правое плечо. «Послание от Хокаге», незамедлительно достал послание, отпустив орла обратно. «Что там, Асума?» Гай с нетерпением ждал ответа. «Тут говорится, что Акацки напали на страну облака, земли и железа», отдал свиток Дайме. «Прочтите, лорд Дайме, к нам приходят беженцы, прося о помощи». Дайме дочитал послание до конца. «У нас огромные проблемы. Акацки захватили джинчурики двуххвостого и четыреххвостого. Это означает, что сначала они запечатали Шукаку». Наруто оказался за спиной Дайме. «Гаара теперь мертв, Ксо. Надо запечатать джинчурики двуххвостого с четыреххвостым зверем одновременно». Обито был в хорошем расположении духа. «Зачем, МГМХ?» Дейдара стоял возле тела Казекаги. «Старик хочет побыстрее запечатать всех хвостатых, Обито. Мои люди уже ищут треххвостого». Орочимару отвлекся от разговора с Кабуто. «Когда ты успел?» «Когда мы начали запечатывать Шукаку, я отправил двух своих людей». «Это кого?» Орочимару ехидно улыбнулся, но не сказал, кого конкретно он отправил. «Да наплевать, кто ушел за ним. Главное, что сейчас происходит в мире». В убежище зашел Пейн. «Наша армия захватила страну ветра и близ находящиеся деревни». Обито подошел к Орочимару. «Моя деревня звука и деревня дождя начали наступление на страну огня». Орочимару был в восторге от происходящего. «Сейчас сними Итасука на комоде». «Очень хорошо, Орочимару, Пейн, мне нужно с вами поговорить». Обито даже улыбнулся. Время пришло. Все повернулись в сторону темной комнаты. Оттуда вышел старик, с трубками в спине. «Пора начинать приготовление, господин. Как вы себя чувствуете?» Конан посмотрела на старика, чувствуя небольшое опасение за Пейна. «Все хорошо, Конан, не переживай. Обито, надо все обсудить». «Да, господин. Граница страны тумана. Небольшой берег с красивой поляной. В тот день было все спокойно, стояла теплая погода. Было слышно щебетание птиц. Отряд Анбутумана прочесывали границы своей деревни. Один из них заметил, что в воде кто-то прячется. Анбушник остановился и кинул сюрикен в воду. Из воды всплыла только трава. Показалось, наверное, ладно, нужно догнать отряд. Он ускорил свой бег в сторону своего отряда. Из воды всплыл Сугейцу и вышел на берег. К нему из кустов подошла Карин. Нашел его? Да нашел. Скоро он всплывет. Из воды показался Треххвостый и посмотрел на Сугейцу и Карин. Ты что, его не вырубил? Карин спряталась за парнем. Он создал дом на дне реки. Для начала я выкурил его оттуда, а теперь буду ловить. Следи, чтобы Анбу не вернулись. Сугейцу вернулся в воду и растворился в ней. Карин отошла от воды и села на упавшее дерево. Треххвостый наблюдал за Карин и потерял из виду Сугейцу, за что и поплатился. Сугейцу превратился в водного монстра и ударил его в живот так сильно, что Треххвостый оказался на несколько сантиметров над водой. Сразу же проследовал еще один удар, и Треххвостый полетел на берег, в деревья. Тут же из воды вылетел Сугейцу в форме монстра и со всей своей силы ударил его в голову. Треххвостый был оглушен, но после нескольких ударов потерял сознание. Сугейцу стоял на голове зверя и слушал сердцебиение. «Ты его не убил?» — грозно спросила Карин. «Нет». Сугейцу спрыгнул с него и вернулся в воду. Из воды показался тот же монстр, который вырубил Треххвостого. Он схватил его за голову и затащил обратно в воду, только животом кверху. Карин спрыгнула на живот Треххвостого и поплыли с ним на базу Акацки. Деревня, скрытая в листве, в временный кабинет Хокаге зашла нервная Шизуни. «Что случилось?» — спросила пятая. «Акацки захватили Джинчурики Двухвостый». «Что? Когда?» «Два дня назад. Некий парень с глиной уничтожил храм и всех его служителей. А еще они обрушили вершину горы на деревню Облака. Много жертв со стороны жителей деревни. Откуда информация?» «От беженцев. Им нужна наша помощь, но мы не сможем всем помочь. Черт, я и не думала, что они так быстро возьмутся за остальных», — принцесса задумалась. «Как Рейкаге и Цучикаге? По словам их жителей, пока они держатся, но...»